Глава 26. Такое заявление крылатого змея не только выбесило Стайгаха, но и меня откровенно поставило в тупик. Как так-то? Ведь вот он я. Да и черный шаман меня видит и слышит. А его чешуйчатый гуттаперчевый друг, извивающийся кольцем ног хозяина, похоже, что и нет. А, забавненько. Не удалось гребаному шлепку натравить на меня свою зубастую шавку. Только причина мне не совсем понятна. «Да вот же он!» Скипел пожиратель душ, материализируя в руке копье с острым зазубренным наконечником, похожим на рыбью кость. «Глаза разуй, хранитель хренов!» «Прости, повелитель!» Упрямо стоял на своем змей, еще раз поводив своей ужасающей мордой из стороны в сторону. «Здесь кроме нас никого!» Истерически вскрикнул Атайгах и резко метнул меня свое копье. «Сдохни, тварь!» Похоже, что в мире духов обычные физические законы ни хрена не работают. Либо работают с каким-то прибабахом. Копье за столь короткий промежуток времени, никак не могло набрать такую скорость. Я даже и глазом не моргнул, а оно уже дрожало, воткнувшись в стену за моей спиной. Причем пожиратель душ никак не мог промазать, и копье должно было воткнуться в вашего покорного слугу. Не могло же оно меня прошить насквозь, как лист лопуха. Или могло. Но почему тогда я не чувствую никакой боли? Он же меня явно грохнуть решил, а не просто попугать. Я поспешно ощупал себя руками и не нашел никаких дополнительных отверстий, не предусмотренных в моем организме природой. Как же интересно, это он так обмешурился. «Чё, выкусил, абразина?» Я самодовольно ухмыльнулся и засветил Атайгаху фигуру из трех пальцев. «Хера тебе, Ани Хасан Хаттабыч, взяли моду. То не спросясь, огнем поливают, то копьем, почем зря тычут». Великий шаман, тем временем, явно не доверяя собственным глазам и ушам, подшапал нос опаской в мою сторону. Его ручной крылатый червяк-переросток стрелся рядом по полу, разметая мусор по сторонам. Остановившись от меня буквально на расстоянии вытянутой руки, он вновь спросил змея. «И сейчас не видишь?» «Нет». Коротко ответил змей, не желая злить своего повелителя, пребывающего в растрепанных чувствах. Атайгах дерзко выбросил руку вперед, целя мне в горло, а я вызывающе и не стал уклоняться. У меня в голове задребезжало некоторое понимание того, что здесь происходит. Рука пожирателя душ легко, словно я был привидением, прошла сквозь мое эфемерное тело, не причинив никакого вреда ни мне, ни ему. И вообще, какой вред? Ведь на самом деле меня действительно тут нет. Похоже, что это мой ментальный дар сыграл с Атайгахом дурную шутку. Да и сам я попался. Шаман еще несколько раз ткнул своими грабками в то место, где, по его мнению, да и по моему собственному, находился в этот момент. Но чуда не случилось. И в руки опять не встретили никакого сопротивления. Самое смешное, что я был для него чем-то вроде духа, находясь в мире духов. Просто отвал башки. «И я не понимаю». Наконец сдался Атайгах. «Я же его не только вижу, но и слышу». «Здесь никого нет, повелитель». Вновь завел свою шарманку крылатый змей. «Если не веришь мне, призови моих братьев». «Да». Обрадовался пожиратель душ, рисуя пальцем прямо в воздухе два светящихся знака. «И Ягахтяс и Таиктяс, по праву владетеля Пугдора призываю вас, моих верных слуг и помощников». Воздух неподалеку от меня неожиданно поплыл, как во время зноя над раскаленным асфальтом. И буквально через пару мгновений дрожащий воздух явил миру толстого откормленного гуся с красными злобными глазками и плоским костяным клювом, снабженным тем не менее пилкой маленьких острых зубчиков и мокрого бобра, широким плоским хвостом размером с большую лопату, отливающую металлическим блеском. «Звал хозяин». Щелкая клювом прогоготал гусь. «Что хотел, повелитель?» Бобер отряхнулся от воды и принялся приглаживать маленькими лапками, но с очень внушительными когтями, взъерошенную мокрую шерсть. «Повелитель хочет знать, братья», — ответил вместо шамана крылатый змей, «обретается ли рядом с нами разумное существо иного мира, нежели мы, высшие тесь?» «Кроме повелителя никого». Фыркнул бобер, продолжая безостановочно чесаться. «Истина!» Коротко подтвердил ответ собрата гусь, хлопнув клювом. «Вот видишь, повелитель!» Змей снова обратился к хозяину. проблема не в нас, проблема в тебе. Ты твою п***! Голос очень грязно выругался великий шаман. Какой же я дурак, идиот! Он же мозголом, да еще и без блокираторов. Хочешь сказать, что он у тебя тут? Змей легко прикоснулся кончиком хвоста к голове пожирателя душ. Да, Эрлик, его побери! Скричала Тайгах, наконец-то разобравшись, в чем дело. Кучон и Ягах, Таик, поймайте его. Он мог проскользнуть только по моим энергетическим связывающим каналам. Отрежьте его от подпитки. А не пора ли мне сваливать? Мелькнула запоздалая мысль, но было уже поздно. Откуда-то сверху рухнула каменная стена, заключив меня в подобие маленького, метр на метр, каземата, без окон и дверей. Свет померк, оставив меня в кромешной темноте. Твою ж ядрену кочерышку. Закрутился я вокруг своей оси, ощупывая каждый сантиметр своего узилища. Камни, камни, камни. И ничего, никакого выхода, сплошной монолит. Я разбил хлам кулаки, пытаясь продолбить себе дорогу к свободе. Но справиться с этой проклятой преградой я был явно не в состоянии. Возвать к своему дару колебателя тверди мне тоже не удалось. Похоже, что не работал он в этом безумном мире духов. Обессиленный и в полном моральном упадке, я сполз по шероховатой каменной поверхности, обдирая в кровь спину об острые выступы. Как же эта тварь умудрилась заключить меня в ловушку? Заполошно билась в моей голове одна единственная здравая мысль. Остальные панические мысли типа «ну все, приплыли, и я тут сдохну», я постарался задавить в самом зародыше. Вдох-выдох, вдох-выдох, успокойся, старый. Ты и так уже давно мертвец. Чего паниковать зря? Лучше расслабься и получай удовольствие. Ведь если ты еще можешь мыслить, значит, еще не все потеряно. Сосредоточься, Хоттабыч. Хе, Хоттабыч. И я улыбнулся. Попав в этот мир не так уж и давно, я как-то и сразу перестал себя ассоциировать с Ильей Даниловичем Резником, которым являлся аж целых 102 года. Теперь же я реально себя чувствую Гасаном Хоттабычем, сказочным волшебником, силовиком, еще способным потрепыхаться во славу родного отечества. И никаким, сука, долбучим гусям, бобрам и змеям не совладать со мной, ну, кроме зеленого. Пусть думают, что хотят. Я на автомате лизнул разбитые кулаки, кровь с которых случилась не переставая, но не почувствовал ее металлического привкуса. Интересное кино получается. Неожиданно осознал я всю комичность моей ситуации. А с чего это я взял, что мои кулаки разбиты в кровь? Ведь мое реальное тело осталось где-то там, в настоящем кабинете шамана, а не в этом призрачном мире духов. Да и на мир духов я глядел, пребывая лишь разумом в теле Тайгаха, по сути, в очередном виртуальном, вернее, ментальном пространстве, подвластным иным крутым, не мне чита, мозголомым силовикам. И что же это у нас выходит? А выходит, что все вокруг не настоящие игры разума. От знать бы только, чьи эти игры. Мои, али пожирателя душ и его пресных духов. А вот и попробуем с этим разобраться. Начнем, пожалуй. Я вновь скрупулезно ощупал свои разбитые кулаки, и, как и ожидал, никаких ран на них и не обнаружилось. Невозможно разбить то, чего в принципе не существует. А вот убедить себя в обратном – это завсегда пожалуйста. «Да будет свет!» – громко возвестил я, подражая создателю, и громко хлопнул в ладоши. Мою скромную камеру залило ярким светом, причем в полном отсутствии явного источника освещения. Просто стало светло, как днем. Ну что ж, теперь мне стал понятен принцип и движок всего этого процесса. Я находился в собственноручно созданном ментальном пространстве, умудрившись затянуть в него и великого шамана. А находясь в его разуме, пребывающем на тот момент в мире духу, я еще и к его чувствам присосался, как клещ. Именно этот нюанс мне и позволял видеть все, чего там происходит. Вот ведь такая замороченная оказия случилась. Без бутылки не разберешься. Я оглядел неприступные каменные стены, пол и потолок, окружающие меня со всех сторон. На вид выглядело очень внушительно. Так и хотелось воскликнуть: «Замуровали демоны!» Но из моей памяти еще не стерлось. Самое первое и единственное, в котором мне довелось поучаствовать, пусть и безмолвным статистом, эпичная битва в ментальном пространстве между командиром и его бывшим сослуживцем Врёвским, которые вытворяли с окружающим пространством, да и самими собой, такие фантастические фокусы, что никаким Кио с Акопянами и не снилось. А вот получится ли у меня? Но мы хренами не такие крепости брали. Я зацепил ногтями отросший на моем подбородке неопрятный длинный волосок и, прикрыв глаза, его выдернул и произнес голосом волка Папанова из мультфильма «Ну погоди, трах тебе дох». Не открывая глаз, я вытянул руку и нащупал поворотную металлическую ручку, на которой без промедления и нажал «щелк». Отозвалось на мои действия защелка. Я открыл глаза и полюбовался на открытую дверь, появившуюся в каменной стене столь чудесным образом. «Вот он, мой путь к свободе. Пожалуйте». «Ну что?» – довольно произнес я, делая шаг на волю. «Подавились хаттабычем, сучьи демоны? Ля-ля-ля, урла-шурла-дурла». Затянул я веселую песенку своего литературного тезки, которая прочно врезалась мне в память уже с тех лет. «Тибидох, тибидох». Вот это самое «тибидох, тибидох» я больше всего на свете хотел сейчас сотворить с ушлым хамом Атайгахом. Но прежде всего нужно было каким-нибудь способом выбраться из его башки. Поэтому покинул свое мрачное узилище, я поспешил прикинуться ветошью и не освечивать, просто стать невидимкой. Если уж у меня неожиданно-негаданно получилось убедить намного более прошаренного в магических делах великого черного шамана, что я вместе с ним проник в мир духов, оставаясь лишь в его воображении, то уж невидимку я прикинуться точно сумею. Я тучка, я вовсе не медведь. Я взглянул на свои руки и ни хрена не увидел. Пусто, зеро, ноль без палочки. Меня здесь нет и никогда не было. Нужно было поскорее выбираться из этой задницы. И единственный путь, по которому я мог это проверить, те самые энергетические нити, соединяющие тонкую оболочку душу Атайгаха с моим телом. А может быть, просто подождать, пока он сам вернется в реальный мир. Но вот то, что творили подручные духи черного шамана с этими самыми нитями, заставило меня заволноваться. Да что там заволноваться, перетрухнул я в этот момент изрядно. На моих глазах эти соединительные жгуты покрывали какой-то густой черной субстанцией, похожей на расплавленный гудрон. Духи вылились вокруг этих жгутов, и они гасли один за другим, превращаясь в электрические кабеля, покрытые толстым слоем изолирующего материала. Так вот, каким образом они решили отрезать меня от реального мира. Но вот тут-то палка о двух концах, оставшись навечно замурованным в голове пожирателя душ, я его всяко до сумасшествия доведу. Хотя, может, у него и на этот счет какой-нибудь план имеется. Недаром же он пожиратель душ. Схерачит не за грош. Да его хитро вымудренные духи тоже не пальцем деланы, плохому в раз научат. Эх, была не была. Я стремительным невидимым облачком помчался к последнему, еще светящемуся участку, не прикрытого черным дерьмом канала, уменьшающегося с каждым мгновением рывок, и мне по счастливой случайности удалось скользнуть вдоль него, а затем пробиться сквозь упругую границу, разделяющую оба наших мира, и вынырнуть, но уже в собственном теле. Уф, пронесло. С облегчением выдохнул я. Да, староват я что-то, оказывается, для таких вот американских горок. «Выбрался, значит, старый». Послышался недовольный брюзжащий голос, и кого это он мне напоминает. Я взглянул на шаманский трон, а Тайгах, пришедший в себя, злобно сверкал своими маленькими раскосыми глазками, из которых напрочь ушла вся мистическая чернота. «Выбрался? Спорить с шаманом или строить из себя деревенского дурачка, типа я не я и хата не моя, не было никакого смысла. И совсем не вашими молитвами, уважаемый хам Атайгах». Скопировал я недавно излишне вежливую слащавую манеру общения самого пожирателя душ. «Первый раз меня так мордой в собственное дерьмо макнули». «Обидно стало, гражданин начальник». Я сочувствующе покачал головой. «Нет». Попытался возразить престарелый шаман, но звенящий от напряжения голос выдавал его с головой. «Да, обидно, обидно. Я даже слушать его не стал». Такой болезненный щелчок по носу не каждый молодой переживет. Но пожилой, да еще и великий, которому слово поперек не скажи, с охренительно раздутым собственным эгом и самомнением до небес, просто должен и зайти на говно. Чем глубоко уважаемый хам Атайгах и занимался в данный момент. «Что ты за существо, Абдурахманов?» В очередной раз, как следует вырвавшись и немного отведя душу, спросил пожиратель душ. Судя по тону, вопрос был задан ради проформы, чисто риторически, но реальный ответ Атайгах и не рассчитывал. «Заслуженный пенсионер Советского Союза и Российской Федерации». Выпить в грудь колесом, произнес я с гордостью. «Чай, не встречал еще таких существ, великий хам». Похоже, что мое заявление поставило Атайгаха в полный тупик, напрочь лишив его слов минут на 5 не меньше. Ничего, пускай думает. А то ж ты гляди, устроил тут удельное княжество в середине союза и жирует, падла, на вольных хлебах. Паразитирует, сволочь, на чужих жизнях. И война ему, похоже, не война, а как мать родна. И чем он лучше фашистов, можете мне пояснить? И куда только товарищ Сталин смотрит. Если выживу и вернусь из Рейха назад, обязательно эту тему подниму. Хотя и знаю я, какой криминальный силовой контингент содержат наши власти в Абакане. Но не нравится мне этот скользкий типок. Ох, как не нравится.